Глава седьмая. Бенедикт Осборн. Это полный дамы и господа. Когда женщина едва ли не по-пластунски отползает от тебя под прикрытием барной стойки, это фиаско. Если раньше русская девчонка бесила просто так, то теперь к этому добавилось раздражение из-за того, что она не спешила трепетать от счастья. И вообще приходилось признать правоту Роу. Я не умею цеплять девушек и раскручивать их на секс. В моем мире все было проще. Во-первых, есть постоянная, ни на что не претендующая любовница. А во-вторых, вокруг столько облизывающих женских взглядов, что можно выбрать любую. В общем, котенок Нибелунга, кажется, начинал уплывать из рук. Недопустимо. Но правда, как в наше прогрессивное время завоевывают женщин? Логическая цепочка уцепилась за слово «прогресс». Облуждающий по кабинету взгляд наткнулся на ноутбук. Руки невольно к нему потянулись и ввели в адресной строке «Как завоевать женщину». Да, ладно, пополним запрос. «Как завоевать женщину, если ты ее ненавидишь?» К счастью, интернет искренне считал, что завоевывают прекрасных дам только в случае симпатии. А жаль. В любом случае, после получаса серфинга по просторам дебильных сайтов и не менее дебильных статей, я выцепил для себя несколько универсальных способов покорения девиц. Цветы, бриллианты, покупка собачки породы, мелкая кабыздошка. Ну и, разумеется, недвижимость. «101 роза», — вслух повторил я свою же мысль и скривился. «Какая пафосная пошлость. Но надо, значит, надо». Судя по фотографиям, отрытым на просторах все того же интернета, цветы должны были быть всенепременно алыми и на длинных ножках. Счастливые девушки обнимались с этим огромным веником и даже второй рукой умудрялись делать селфи. Прикидывая примерный вес подобного букета, решил, что фотомодели в прошлой жизни были минимум бодибилдерами. А пока, дабы не терять драгоценного времени, я нашел в сети первый же сайт флористического магазина. Если смотреть по ценам, то весьма и весьма приличный. Подгоняемый тем фактом, что Роу не так давно подвозил Маргарет до дома, и мне теперь необходимо наверстывать упущенное, а в идеале даже переплюнуть, я решил впервые в жизни покреативить. 101 роза у всех, а я куплю 151. Разместив заказ в интернете, я отдельно порадовался, что можно галочкой отказаться от общения с менеджером, а заказ привезут уже через несколько часов. Так и случилось. Курьер связался со мной до пунктуальности точно и доставил товар к задней двери бара, так что я сумел незаметно для персонала принять груз. Трудности начались уже на этапе подъема букета в кабинет. С трудом обхватив местами колючий розарий, я поразился весу, оценив его килограммов в 10. Возможно, я все же переборщил с размахом, но мне приятно грело душу, что счастье Маргарет при получении такого подарка должно просто зашкалить. Сама девушка сразу все понять и радостно прыгать вверх, если ее не придавит розами. Ну, а потом, спустя энное время, я заберу котенка Нибелунга из-под носа Роу. Потому что, если верить интернету, после вручения такого букета дарителю всегда перепадает немного секса. «Пчхи!» — издал янтарь, сунувший нос к букету. А после Мейн-кун недовольно махнул хвостом и, гордо развернувшись, продефилировал к подоконнику, где и развалился своим немалым тельцем. «Твои ставки, друг?» — спросил у него. «Какие у нас шансы?» Янтарь фыркнул и отвернул морду, поджимая под себя лапы. И, судя по виду, отвечать явно не собирался.